Глава 13. Лара. Ночь. Уснуть не могу, хоть тело и требует долгожданного отдыха. Но вот сознание перевозбуждено и спать не собирается. Но отдыхать нужно, иначе завтра буду похожа на переваренный пельмень. Уж себя я очень хорошо знаю. Кровать оказалась удобной. Постельное белье приятно льнуло к телу, нигде ничего не кололо и не мешало. Одеяло напоминало облако, невесомое, но теплое. Подушка — рай для моей головы, но сон все равно не шел. Попыталась посчитать овец. Увы, бессмысленное это занятие. Потом, побродив в темноте комнаты и проанализировав все произошедшее со мной, наконец ощутила сонную усталость и собралась было забраться в постель и все-таки уснуть, как меня заставил замереть на месте один странный звук. По моей двери кто-то тихо скреб. Это явно был не кот и не собака, потому что звук исходил намного выше, ближе к потолку. Крыса? Летучая мышь? Жук скрабей? Да не. Очень медленно я обернулась и впилась взглядом в непроглядную тьму, где находилась дверь, которую я предусмотрительно заперла на добротную задвижку. Какая я молодец. Никто в мою обитель не проникнет. Звук повторился. Но на этот раз дверь ощутимо тряхнула, словно кто-то с той стороны взял и навалился на нее. Кто-то очень-очень большой. И вдруг за дверью раздалось утробное рычание. Мое сердце замерло. Это что еще за ерунда? Несмотря на то, что было очень страшно, я отмерла и медленно прокралась к двери. Я понимала, что тот, кто был за дверью, сверхопасен и свиреп. Когда подошла к двери, все затихло, как будто кто-то притаился и ждал удачного момента. Облизнула пересохшие губы и снова застыла, раскрыв в беззвучном крике рот, когда сквозь дерево, будто кинжалы, пробились острые когти. Дверь опасно затрещала, и длинные-длинные острые, словно сабли, когти, будто разрезали сливочное масло. Они легко и просто разодрали несчастную дверь. Я икнула, но не смогла даже на шаг сдвинуться. Так сильно меня сковал и парализовал липкий ужас. А эти бесконечные борозды теперь украшали когда-то красивую дверь, и сквозь них слабо пробивался тусклый свет. Но мне этого хватило, чтобы мельком разглядеть грозную массивную тушу настоящего чудища. В этом доме был только один оборотень — граф Адам Бист. «Адам! Милорд! Это вы?» — пропищала, едва ворочая языком и дрожа от ужаса. «Это вам не кино смотреть и сказки читать. Это, девочки, полный капец, как страшно!» Вдруг в отверстиях появился желтый волчий глаз. Сначала один, а потом монстр впился в меня взглядом уже двух захватывающе ужасных глаз, ярко горящих желтым светом. Чудовище тяжело дышало и утробно порыкивало. И только сейчас я поняла, что на мне лишь тонкая шелковая и совсем короткая ночная сорочка телесного цвета, которую положила в саквояж фея Агата. Моя грудь то поднималась, то опускалась в такт дыханию, а сердце бешено колотилось. Холодея от ужаса, я смотрела в эти нереальные глаза зверя. Он тоже внимательно смотрел на меня, и вдруг снова послышался глухой волчий рык. Я вздрогнула и, наконец, отмерла. «Мамочки!» — пропищала я и сделала шаг назад. Зверь угрожающе зарычал и навалился на дверь, явно собираясь снести ее к чертовой матери. «А когда преграда падет...» «Ой, мама...» «Милорд», — протянула я, немного заикаясь, делая еще пару шагов назад. «Вы бы топали к себе, пожалуйста, а? И этот жалобный голосок принадлежит мне?» И в этот самый момент чудище снова запустило в древесину свои когти и вырвало кусок дерева. Я завыла, закусив зачем-то кулак. А оборотень просунул лапищу в получившееся отверстие, это двинул засов. «Вот тебе и надежная защита от непрошенных посетителей. От ужасных мыслей, что меня сейчас разорвут, как тузик грелку, а потом съедят, а, возможно, не съедят, но уж точно пожуют, мне стало невыносимо плохо. И в этот момент мне бы в обморок свалиться, чтобы не видеть своей жуткой кончины, но, как назло, мое сознание работало на полную катушку, было кристально чистым и в обморок отправиться не собиралось. Наоборот, оно рисовало мне картины одну хлеще другой, кровавые этюды сменяли друг друга, как кинофильм. И вот я увидела его, графа при полном параде, точнее, в своей второй ипостаси. Он переступил порог моей комнаты и двинулся на меня. Когти клацали по полу, в нос мне ударил резкий запах псины. Не помня себя от ужаса, я открыла рот и завизжала бешеной сиреной. Что конкретно орала, не помню. Зато горло этому воплю не обрадовалось и очень быстро осипло. И на помощь никто не прибежал, хотя дом полон людей. Рррр. Волк нависал надо мной громадной горой, окутывая своим тяжелым духом, и вместо того, чтобы, быть может, поговорить с ним или ласково заговорить чудище, волчаристое, мохнатое, зубатое и жутко страшное, я вдруг издала еще один крик бешеного индейца и, целясь в морду зверю, подпрыгнула и заехала кулаком ему прямо в нос. Ой, вот дура. А волк даже не шелохнулся. Зато он страшно рыкнул и толкнул меня, отчего мое маленькое хрупкое тело отлетело назад, и я упала прямо на кровать, как только кости от этого толчка не рассыпались. Огромный волк с огненными глазами, полными предвкушения, запрыгнул на мою кровать, которая опасно затрещала под его весом. Теперь он стоял, возвышаясь надо мной, довольно скалился, будто поймал жирного кролика, которому сейчас с удовольствием откусит тупую головушку. «Не ешь меня!» — пискнула я, прощаясь с жизнью. Мы долго смотрели друг другу в глаза. Волк явно наслаждался моей беспомощностью. Потом я поняла, что умирать мне как-то еще слишком рано, да и неохота, снова решила воззвать к человеческой сути зверя. «Адам! Адам, это же я, Лара! Я твоя гостья! Очнись же! Меня нельзя ни есть, ни убивать!» Даже храбрость откуда-то появилась и рычащие нотки в голосе. Но волк лишь разглядывал меня, склонив голову сначала в одну сторону, затем в другую, но не предпринимал никаких других действий. И на этом спасибо. Раз волк меня вроде как не трогает и отчеловечиваться не собирается, решила снова попытаться спасти саму себя. Попыталась приподняться на локтях и медленно, почти незаметно, выползти из-под туши этого огромного зверя. Но тот вдруг сузил свои желтые глазища, склонил к моему горлу морду с мокрым и холодным носом и предупреждающе щелкнул зубами. Я замерла и понятливо рухнула на кровать. По спине пробежал неприятный холодок, а по шее и спине потекли капельки липкого пота. Все мое тело било мелкая дрожь. Скажу вам по правде, я была до смерти перепугана. Зверь еще некоторое время так и возвышался надо мной, обнюхивая мою шею и порыкивая. От его густой, жесткой и колючей шерсти моя нежная кожа начала сильно чесаться. Боже мой! А ведь у него могут быть и блохи, и вши, и бог знает, какая еще живность. Фу! Да еще тело волка было невозможно горячим. От него исходил невыносимый жар, как от раскочегаренной печки, и этот жар передавался мне. Ох, как же мне хотелось сейчас оказаться подальше от этого монстра и где-нибудь в прохладе, например, на Северном полюсе. Мне жарко, простонала жалобно и снова попыталась выползти из-под зверя, как вдруг огромной лапой с острыми когтями он разорвал на мне шелковую сорочку, тем самым обнажив мое тело. Я посмотрела на волка широко раскрытыми от ужаса и умоляющими глазами, но зверь не спешил. Он начал обнюхивать меня как-то уж более усердно и странно заурчал, уткнувшись носом мне в живот. «Точно, он хочет меня сожрать», подумала в ужасе и расплакалась, но не навзрыд, а поскуливая и подвывая, как побитая собачка. Волк же поднял свою морду и лизнул меня прямо в лицо своим горячим языком, слизывая соленые слезы. Потом, очень неожиданно для меня, его язык оказался на моей шее, потом на груди, а после он снова поднял оскалившуюся пасть надо мной, и на этом я окончательно поняла, что это точно мой конец. Мое сознание тоже так решило. И еще оно решило, что нечего чувствовать и видеть, как нами будут совершать поздний ужин, и, наконец, отправилась в блаженный нокаут. Но перед обмороком, кажется, я успела произнести свои последние слова. «Чтоб ты подавился, волчара!» Проснулась в холодном поту. Вскочила с постели, как ошалелая. Дышала так, будто только что пробежала марафон. Пить хотелось зверски. На подгибающихся ногах побрела к комоду, трясущимися руками налила из графина в стакан холодной воды. Судорожными глотками выпила всю жидкость. Вода стекала по подбородку, не полностью попадая в рот. Потом сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, успокаивая бешено бьющееся сердце и трясучку во всем теле. Сжимая стакан, шаркая, как столетняя старуха, доковыляла до окна. Смотрите-ка! Наутро сияло такое ясное солнце, что ночное происшествие показалось дурным сном. Я разглядывала величественные горы, темные бесконечные леса у их подножия, слышала голоса людей и успокаивалась. Я жива, цела. Меня никто не съел. А было ли все на самом деле? Может, это просто кошмарный сон? Опустила взгляд на сорочку и покачала головой. Шелковое белье было разорвано. Единственная сорочка, которая не испачкалась в грязи, благополучно была уничтожена и восстановлению не подлежала. Увы, никакой это не сон. И вообще, это просто удивительно, что своими когтями мохнатый монстр не вспорол мне живот. А ведь одно неосторожное движение, и все кишки вывалились бы наружу. Отставила стакан и перевела взгляд на дверь, думая увидеть разрушенное дерево, но... «Это еще что такое?» — просипела шокированно. Голос после вчерашнего вопля звучал так, как обычно звучал при сильной простуде, низко, хрипло, точнее, сипло и глухо. «Вернемся к двери». Она была аккурат такой, какой оставалась до момента явления в мою комнату графа, целая, без единой царапинки, и заперта на щеколду. Я подбежала и ощупала дерево. Ничего, ни единого намека, что что-то произошло вчера. Это что же получается? Граф ночью заменил дверь на новую? Захлопала в недоумении глазами. Или это просто кто-то сошел с ума? Может, и не было никакого оборотня вчера, а я сама все придумала и ночную сорочку сама разорвала? Тряхнула головой. «Нет, я точно не могла подобный бред выдумать, и сознание со мной в подобные игры никогда не играло. Все было на самом деле. И пока я металась по комнате и не понимала, какого черта тут происходит и кто здесь не в себе, в дверь кто-то осторожно постучал. Я не ожидала и вскрикнула, схватившись за сердце. «Боже!» — выдохнула я. «Так инфаркт схватить можно». Стук повторился, и прозвучал голос горничной. «Леди Свон, это миссис Фанни. Откройте, пожалуйста, я помогу вам собраться к завтраку». Схватила с кровати покрывало и укуталась в него. Не хотелось мне, чтобы горничная увидела мое разорванное белье. Еще подумает, что... Отворила двери и пустила Фанту. Она вошла с улыбкой на лице и пропела. «Доброе у...» Осеклась она, увидев мое лицо. «Боги, леди, что с вами?» «В смысле?» Напряглась я. «Ну...» Горничная пробежалась взглядом по моей закутанной в покрывало фигуре, задержала взгляд на моих волосах и снова посмотрела мне в глаза. «Вы вся встрепанная и бледная такая, будто призрака увидали или убегали от кого... А еще ваш голос. Вы случаем не заболели?» Я выдохнула и нервно рассмеялась. Она была недалека от истины. «Нет, я не заболела», — просипела я. «А вот насчет призрака...» «Да только не призрак это был, а вполне себе реальный оборотень». Но рассказывать о ночном происшествии прислуги я не собиралась. Столь щекотливую ситуацию я буду обсуждать только с графом. Вытрясу из него все подробности и, главное, стребую ответ на вопрос. Какого черта вообще было? «Мне сон приснился жуткий. Я даже ночью кричала», — объяснила ей свой помятый вид. «Неудивительно, ведь я вчера буквально провалилась в новый мир. Стресс то да сё». «Ох, миледи!» — всплеснула руками миссис Фанни. «Я вам на эту ночь настойку дам. Миссис Пегги ее всегда варит. Иногда мы ее принимаем, чтобы крепко спать и высыпаться. Иной ведь раз так устаешь, что сил нет, а сон не идет. Вот и помогает эта настойка. Но она и от кошмаров поможет. Я вам ее вечером перед ужином принесу и на прикроватной тумбочке оставлю. Пусть настойку ваш граф пьет. 10 литров сразу, чтобы по ночам спал, а не в обличье монстра по дому расхаживал, да молодых женщин до смерти пугал. Интересно, почему он меня не съел? Любит, чтобы жертва в сознании была? Бррр. «Спасибо вам, миссис Фанни», — поблагодарила женщину, отвлекшись от своих невеселых мыслей. «Наберете воды? Хочу смыть с себя ночной кошмар». «Конечно, конечно». Тут же засуетилась горничная, а потом на секунду выскочила в коридор и подхватила с бельевой тележки, которые катают горничные в отелях, пачку одежды. Она закрыла за собой дверь и с улыбкой сказала: «Я вчера всю вашу одежду выстирала, очистила от грязи, а с утра отпарила. Развешиваю белье и платье в гардероб». «Вы настоящее золото, миссис Фанни», — благодарно и искренне улыбнулась ей. «Спасибо вам за заботу обо мне». Подошла к женщине и одной рукой ее приобняла. Другой рукой я зажимала покрывало. «Ой», — хихикнула она смущенно, — «да мне несложно, леди». Она положила мою одежду на кровать, чтобы потом все развесить, а сама поспешила в ванную. Когда ванна была наполнена горячей и ароматной водой, я попросила горничную: «Миссис Фанни, я знаю, что вам хочется мне помочь помыться, но сегодня я хочу сама, мне нужно побыть одной, а потом уложить волосы, одеться. Я буду рада вашей помощи». Она на секунду нахмурилась, но тут же кивнула и сказала: «Как пожелаете, леди. А какое платье хотите надеть на первую половину дня?» Ох, эти дурацкие традиции с переодеванием. «Знаете», — почесала я кончик носа, — «я доверяю вашему вкусу. Как показал вчерашний день, вы великолепно подбираете наряды». Женщина зарделась, но похвалу приняла. «Хорошо, леди, я тогда подготовлю голубое платье». «Отлично», — выдохнула облегченно и скрылась в ванной. Уже здесь я смогла прекратить улыбаться. Скинула покрывало и начала снимать испорченную сорочку. Бросила ее к ногам и расстроенно вздохнула. Красивая была. Горничной скажу, что она уже была с дыркой, а когда снимала, порвала. «М-да». Мазнула взглядом по своему отражению в зеркале и скривилась от увиденного. Воронье гнездо на голове — вот что стало с моими волосами после ночного гостя, а лицо... Да в гроб краши кладут. Прошла к ванной, занесла ногу и замерла. Нахмурилась и вернулась к зеркалу. Собрала спутанные волосы в хвост и приподняла их, обнажая шею и плечи. «Обалдеть!» — ахнула в полнейшем изумлении.